Расуа везла следопытов из старой Гималазии на Ультиму Туле, самое дальнее сооружение среди тех, которые считались находящимися на орбите Терры. Если не считать еще незавершенный пламенный риф, Ультима Туле была самым последним дополнением к орбитальным платформам, степенно кружившимся вокруг родной скалы человечества. Она была меньше, чем суперконтинент Лемурия, менее производительна, чем промышленная энергостанция Родиния, и лишена величественной архитектуры Антилии, Ваальбары и Каньякумари. Ее построили 62 года назад рабочие, впоследствии переведенные в дальние сектора Империума. Старшие братья затмевали ее по размерам и мощности, так что ее внесли в орбитальный реестр Терры не более чем сноской. За время своего существования Ультима Туле была тихо позабыта большей частью обитателей Терры. У большинства орбитальных архитекторов подобная участь своего детища вызвала бы скорбь. Однако незаметность изначально была целью Ультима Туле. Она состояла из двух матово-черных цилиндров длиной по 50 метров и диаметром в 200, которые соединял между собой центральный сферический узел. Сооружение не пронизывали бронированные окна, и о его существовании не предупреждало мигание противоаварийных фонарей. Любому звездоплавателю, которому бы повезло краем глаза заметить Ультиму Туле, было бы простительно принять ее за мертвый орбитальный мусор. Внешний вид был намеренно обманчив. Ультима Туле представляла собой одно из самых сложных сооружений, вращавшихся вокруг Терры. Ее бесчисленные комплексы ауспиков тихо отслеживали космические сообщения по всей системе. На темной стороне открылся посадочный ангар, который оставался видимым ровно столько, сколько потребовалось для приема пригодной для полета в пустоте Валькирии. За штурмовым транспортом закрылись защищенные от ауспиков противовзрывные двери, и Ультима Туле продолжила свой путь вокруг планеты внизу, словно ее никогда и не было. Незаметная и забытая, в точности, как постановил Малкадор, отдавая приказ о ее постройке. В хранилище было прохладно, в воздухе поддерживалась постоянная температура и влажность. Более хрупкие артефакты, содержавшиеся здесь, были герметично заключены в стазисное поле, и Малкадор ощущал резкий привкус от потайных генераторов. При его приближении хрустальные витрины освещались, но он обращал на их содержимое мало внимания. Книга, которая некогда ввергла мир в войну, наброски полимата из Ференции, который император счел, как оказалось мудро, слишком опасными, чтобы показывать Пертураба, полуоформенное изваяние воплощенной красоты. Малкадор лгал, говоря юному Халиду Хасану, что эти грубо обтесанные стены – все, что осталось от крепости Сигелита. Однако некоторые истины достаточно неуютны и без того, чтобы обременять ими еще и других. Помещение было меньше, чем те, что его окружали. И Малкадору потребовалось всего мгновение, чтобы добраться до стелы из Гибкии. Она покоилась в укрепленной деревянной колыбели. Изначальный черный глянец не потускнел за тысячу лет. Как и в случае со многими из хранимых здесь объектов, за возвращение этого фрагмента духа человечества было заплачено жизнями. Малкадор закрыл глаза и приложил кончики пальцев к холодной поверхности камня. Гранодиорит, вулканическая порода, идентичная граниту. Стойкая к износу, однако не несокрушимая. Учитывая, что она раскрывала в минувшей эпохе, была некая приятная симметричность в том, что она позволяла ему делать теперь. Дыхание Малкадора замедлилось, и уже охлажденный воздух стал еще холоднее. «Мой повелитель», — произнес он. Ответом Малкадору была лишь тишина, и у него появилось опасение, что бойня, бушевавшая под дворцом, слишком жестокая и всепоглощающая, чтобы отвечать. Термин «под» не был строго корректен, однако представлялся единственным подходящим предлогом. «Малкадор!» Голос императора эхом разнесся в его разуме. Громовой и подавляющий, но при этом знакомый и братский. Даже на столь неизмеримом расстоянии Малкадор ощущал его мощь, но при этом и усилия, которые требовались для установки связи. «Как идет сражение?» «Каждый день льется наша кровь, а демоны становятся все сильнее. У меня мало времени, друг мой. Война зовет. Лемон рус на Терри», — сказал Малкадор. «Знаю, даже здесь я чувствую присутствие Волчьего Короля. Он принес весть о Льве, сообщает, что 20 тысяч темных ангелов направляются в Ультрамар. Почему он не спешит на Терру? От напряжения для поддержания связи по спине Малкадора побежал пот. Ходят тревожные слухи о том, что происходит во владениях Желимана. Я не могу увидеть 500 миров. Почему? Мы называем это гибельным штормом. Мы с Немо полагаем, что резня на Калке была частью организованной последовательности событий, предшествовавших зарождению катастрофического и непроницаемого варп-шторма. И что, по твоему мнению, делает Рабаут? Это же Желиман. Что он, по-вашему, делает? Он строит империю. И Лев направляется остановить его? Так говорит Волчий Король, мой господин. Похоже, что в конечном итоге воины Льва на нашей стороне. А ты сомневался в них? В первом? Даже после всего, что они достигли, пока прочие еще не взялись за мечи? Сомневался, признался Малкадор. После того, как тайные посланцы Рогала вернулись с их родного мира с пустыми руками, мы опасались худшего. Однако ангелы Калибана пришли на помощь Волку, когда Альфарий угрожал уничтожить их. Альфарий, сын мой, какие шансы ты оставил моей мечте? Ах, даже когда война напирает со всех сторон, мои сыновья все еще пытаются добиться преимущества. Они похожи на феодальных владык старины, которые чуют в огне невзгод возможность собственной выгоды. В мыслях Малкадора появилась боль сожаления. «Рус все еще планирует сразиться с Гором лицом к лицу», – произнес Сигелит. «Он посылает моих рыцарей направить его клинок, и никакие мои слова не могут сбить его с пути. Ты думаешь, что ему не следует сражаться с Гором? Рус – ваш палач», – тактично сказал Малкадор. «Однако в эти дни его топор опускается с несколько излишней охотой. Это уже почувствовал Магнус, теперь почувствует и Гор. Два мятежных ангела. Топор опускается на тех, кто его заслуживает. Но что бывает, когда Рус сам решает, кто верен, а кто заслуживает казни? У Руса преданное сердце. Я знаю, что он один из немногих, кто никогда не падет. Вы подозреваете, что другие могут оказаться вероломными? К моему бесконечному сожалению, да. Кто? Очередная долгая пауза заставила Малкадора опасаться, что его вопрос останется без ответа. Однако, наконец, император отозвался. Хан считает добродетелью быть непостижимым, загадкой, на которую ни у кого нет ответа. Некоторые в его легионе уже приветствовали измену, и также еще могут поступить другие. Чего вы от меня хотите, мой повелитель? Продолжай следить за ним, Малкадор. Наблюдай за ханом тщательнее, чем за всеми остальными. Мне никогда в жизни так не хотелось на чем-нибудь полетать, сказала Рассуа, глядя на обтекаемый клиновидный корпус корабля с выступающим носом Аэродина. Локин не мог с ней не согласиться. «Мне сказали, что он называется Тарнхельм», — произнес он. «Называйте, как хотите, но если я через час на нем не полечу, будет кровь», — произнесла Рассуа. Локин ухмыльнулся ее нетерпению. Ему, в принципе, не нравились летающие машины, однако даже он признавал за Тарнхельмом определенную красоту. Возможно, дело было в том, что тот выглядел совершенно иначе, чем все прочие воздушные корабли из арсенала Легиона Састартес. Боевые машины легионов создавались брутальными, как в плане воздействия, так и в плане внешнего вида. Их форма соответствовала назначению, которое состояло в максимально быстром и эффективном уничтожении. Зализанные очертания Тарнхельма указывали на иное предназначение. В центре его основной части располагался центральный отсек для экипажа с луковицеобразными гондолами двигателей сзади, который сужался к носу, придавая кораблю дельтовидную форму. На машине не было никаких флагов или маячков, и ничто не указывало на ее вид и принадлежность. «Что это такое?» – спросил Варин. «Это не атакующий корабль и не пушечный катер. Слишком мало вооружения и недостаточно брони для десантного транспорта. Его выпотрошит одно хорошее попадание. Не понимаю, что это?» «Это корабль, созданный, чтобы двигаться среди звезд незамеченным», произнес Рама Караян. И все глаза обратились к нему, поскольку это была самая длинная фраза из всех, что от него слышали. «С какой стати может появиться такое желание?» – поинтересовался Калеон Завин, на лице которого было такое же озадаченное выражение, как и у Варина. «Суть легиона в том, что их видно». «Не всегда», – сказал Алтан Нагай. «Хан называет умным бойцом не того, кто просто побеждает, а того, кто превосходно умеет легко побеждать еще до того, как враг узнает о его присутствии». Казалось, Завин не убежден. Шок и благоговение гораздо труднее вселять, когда никто этого не ожидает. «Учти, у него есть зубы», — заметил Арис Войтек. И его серворуки развернулись, указав на едва заметные края скрытых корзин орудий и ракетных контейнеров. «Но, как и говорит Мейсер, это не атакующий корабль. Это Драугриука», — произнес Брор Тюрфингер. Заметив, что товарищи-следопыты недоуменно переглядываются, Брор покачал головой. «Вы что, не понимаете, Джувик?» «Ювик?» – переспросил Рубио. «Домашний жаргон Фенриса», – сказал Тубал Каин. «Это ободряющий, упрощенный язык. В нем нет никакого изящества. Он напористый и прямолинейный, совсем как те воины, что на нем говорят». «Осторожнее, Тубал», – предостерег Брор, расправляя плечи. «На такое и обидеться можно. Похоже, это сбило Каина с толку. Не понимаю, почему. Я не сказал ни слова неправды. Я встречал достаточно космических волков, чтобы знать об этом». Локин ожидал злости, однако Брор рассмеялся. «Космических волков? Ха, я и забыл, что вы так по-идиотски называете стаю. Я бы оторвал тебе руки, если бы не думал, что ты совершенно серьезен. Держись рядом со мной, и я тебе покажу, насколько изящен может быть космический волк». «Так что такое Драугриука?» – спросил Локин. «Корабль-призрак», – ответил Брор.